«Я не смогу так поступить», — отрезал Эдвард. «Эммету тоже лучше остаться», — заявила я. Думаю, Джеймс успел его оценить. «Что?» — удивленно приспросил Каллен-старший. «Ты же хочешь сломать ему челюсть?» — поддела брата Элис. «Думаете, я отпущу ее одну?» — изумленно воскликнул Эдвард. «Конечно, нет», — усмехнулась Элис. «С ней отправимся мы с Кэрри». «Я не могу так поступить», — повторил Эдвард, хотя не так убежденно. «Похоже, мои доводы действуют». Я постаралась, чтобы мой голос звучал как можно убедительнее. «Задержись в Форксе всего на неделю». Увидев в зеркале его лицо, я тут же поправилась. «Ну, хоть на несколько дней. Чарли поймет, что ты меня не выкрал, а Джеймс останется ни с чем. Когда страсти улягутся, ты ко мне приедешь, а Элис с Кэрри смогут вернуться домой». Эдвард задумался. «Где мы встретимся?» «В Финиксе. Где же еще?» «Нет, Джеймс сразу все поймет», — возразил Эдвард. «Разве мы не можем его обмануть? Пусть узнает, что ты умеешь читать мысли, и поверит, что поездка в Финикс придумана специально для него. Тогда он начнет сомневаться в том, что сможет подсмотреть и подслушать». «Ну ты даешь», — восхищенно присвистнул Эммет. «А что, если ему удастся во всем разобраться?» «В Фениксе 7 миллионов жителей», — с готовностью сообщила я. «Он хоть и канадец, но телефонным справочником воспользоваться сумеет», — неуверенно возразил Эдвард. «Я не поеду к маме». «Что?» — гневно переспросил Каллен. «Я уже большая девочка, в состоянии о себе позаботиться». «Эдвард, мы с Кэрри будем рядом», — напомнила Элис. «А чем вы займетесь в Финиксе?» — едко спросила сестры Каллен. «Запремся в гостиничном номере и будем смотреть телевизор». «Слушай, а мне это нравится», — воскликнул Эммет, наверняка представив, как он загонит Джеймса в угол и проломит череп. «Замолчи, Эммет». «Слушай, если мы попробуем поставить этого иностранца на место, пока Белла в городе, то потасовки не избежать. Она может пострадать, да и ты тоже». «А вот когда твоя подружка уедет...» Эммет мечтательно улыбнулся, и я поняла, что не ошиблась в догадках. Мы добрались до Форкса, и джип поехал медленнее. Несмотря на мои храбрые разговоры, я чувствовала, как трясутся поджилки. Я думала о маме и Чарли, изо всех сил сражаясь с отчаянием. «Белла», — тихо начал Эдвард, а Элис с Эмметом, как по команде, уставились в окно. «Умоляю, будь осторожна и береги себя. Если с тобой что-то случится, надеюсь, ты понимаешь?» «Да», — прошептала я. Каллен повернулся к сестре. «Думаешь, Кэрри справится?» «Эдвард, будь к нему справедлив. В последнее время он ведет себя безупречно». «А ты сама?» Изящная, похожая на лесную нимфу, Элис обнажила острые верхние зубы и зарычала так, что я в ужасе вжалась в кожаное сиденье. Эдвард улыбнулся. «Только никакой самодеятельности», — неожиданно добавил он.